По инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи 20 и 21 июля в отделении Госакадемии наук по исследованию газона проходила Республиканская научно-техническая конференция по разведению газона. В ее работе приняли участие руководящие работники, научные и инженерно-технические работники, преподаватели и докторанты разных учреждений. Авторам лучших научных работ присвоены дипломы и премии.